Глава первая. Загадка кристаллов. Хожу по своей мастерской и не решаюсь взяться за работу над оставшимися кристаллами. Что-то важное упустил, мысль в голове крутится, но не может оформиться. Допускаю, в алгоритмах создания камней-накопителей, из которых собрался делать артефакты, могут оказаться ошибки. Но это уже не важно, когда есть результат, устраивающий меня и сверчка. Кстати, получившиеся камни проанализировал не только хранитель дома и я. Ради успокоения один из кристаллов отнес в ломбард, где заявил, что он достался в наследство и нужны деньги. Приемщик ни грамма не удивился, но заявил: «Хозяину покажу. Тот вам камушек проверит, и тогда озвучим цену». Делая вид, что его не интересует лежащий на стеклянной витрине предмет, ответил работник ломбарда: «Хм, предлагаете оставить кристалл под ваше честное слово?» Сдерживая веселье, поинтересовался я. «Могу написать накладную или расписку, что взял камень на выяснение его ценности», — пожал тот плечами. «Интересно, он всех клиентов считает дебилами и умственно отсталыми? Или действует по принципу «прокатило-не прокатило»? Готов поспорить, если накопитель эту конторку заинтересовал бы, то они его постарались отжать. И первым делом отправить владельца ждать и надеяться на чудо, что хозяин смилостивится и объявит большую сумму за камень. Впрочем, допускаю даже подлог. Камень взяли, камень отдали, но немного другой формы и размера. Это бриллианты описываются всевозможными подробностями, а тут максимум укажут примерный вес, и то навряд ли. «При мне можете его проверить», — ответил я продавцу и положил ладонь на кристалл. «Хозяин не любит, когда кто-то наблюдает за его работой», — нахмурился работник ломбарда. «На нет и сюда нет», — пожал я плечами. «Есть еще конторки с понятными правилами и подходами к клиентам». «Это вряд ли», — ухмыльнулся мужик, у которого слабенький дар убеждения. Кстати, он пытался воспользоваться своим источником, но посыл оказался очень слаб. Впрочем, я ожидал нечто в таком духе и был наготове. «Минутку, подождите. Спрошу Артемия Васильевича. Возможно, он сам с вами переговорит». Продавец остановил мой порыв выйти из ломбарда. «Хорошо», — кивнул я и стал рассматривать выставленные товары на продажу. «Чего только в ломбард не закладывают. А что самое интересное, так ведь принимают у населения. Чуть ли не все подряд. Рыболовные снасти, старая гитара, какие-то вещи. Артефактов не так много. Им отведен отдельный закуток и витрина под толстым стеклом. Имеются кольца, браслеты, амулеты, десяток ножей и несколько мечей. Честно говоря, ничего не заинтересовало. Впрочем, ценники какие-то неадекватные. Очень дорого». «Ничего не присмотрели?» — раздался веселый голос за моей спиной. Оглянулся и увидел парня, которому на вид лет 25. Одет неброско, среднего роста, с правильными славянскими чертами лица, волосы коротко подстрижены, русые. «Хм, тут все дорого. Дешевле приобрести похожие вещи в обычном магазине», — ответил незнакомцу, хотя он вышел с продавцом, но на хозяина заведения как-то не тянет. «Вещи старой школы, не новоделы. У большинства есть история, ценители не пожалеют денег», — ответил тот и представился. «Я владелец ломбарда, Артем. Вы, как понимаю, опасаетесь расстаться с накопителем, боясь, что его подменят. Не стану в чем-то заверять, готов провести оценку в вашем присутствии». Странно, хозяин заведения спокоен и, на первый взгляд, не собирается обманывать. Или, говоря правду, пытается к себе расположить. «Не вопрос», — утвердительно кивнул я. «Простите, как к вам обращаться?» — поинтересовался Артем, вежливо пропуская меня за стойку, предварительно указав, куда предлагает пройти. «Мое имя Стас, а остальное не так важно», — ответил я парню, который к себе располагает. Хм. А вот кабинет удивил. Правда, ненадолго. Старинная мебель, книги на полках, массивный стол, небольшие весы, микроскоп, набор инструментов ювелира, открытый ноутбук и мощные энергетические потоки. Если сравнить с моим тронным залом, то тут магии на несколько порядков меньше, но готов поспорить, что хранитель, или как там его называют, тут присутствует. Пока на меня никто не оказал воздействия, если не считать осторожного сканирования, но это мог и хозяин заведения сделать. Он одаренный, стихийник или нет, пока не разобрался. Очень неплохими щитами себя окружил. «Станислав, вы отдаете себе отчет, что если договоримся о сделке, то вам придется раскрыть свою личность?» Усаживаясь во главе стола, сказал Артем. «Мне скрывать нечего», — положил на столешницу кристалл. «Во сколько оцените камень? Желательно услышать две суммы. полный выкуп и залоговая стоимость. «Так вы желаете продать или перехватить деньжат?» Внимательно рассматривая накопитель, но не прикасаясь к нему, уточнил мой собеседник. «Не факт, что договоримся. Пока в раздумьях. Я не хотел ему врать». «Понятно», — покивал Артем и попросил. «Пару минут не отвлекайте меня. Сейчас посмотрю структуру, объем энергии, произведу определенные измерения и дам заключение». Хозяин ломбарда вытащил из ящика стола тонкие белые перчатки, надел их, осторожно взял двумя пальцами кристалл и стал его разглядывать. При этом он не направляет никаких информационных запросов. Очень интересно наблюдать со стороны за работой специалиста. Чувствуется, Артем знает толк в своем деле. Мой накопитель уже на весах, потом помещен под микроскоп, и только после того, как оказался вновь между большим и указательным пальцем, хозяин кабинета использовал магию. «Интересный камень», — положив кристалл на столешницу и снимая перчатки, заявил хозяин ломбарда. «Надеюсь, не дешев?» — поинтересовался я. «Знаете», — Артем потер висок, — «не хочу обманывать, не знаю. Энергии в нем достаточно, ее можно брать и пополнять. Есть определенные трудности, не смог понять, как разом опустошить накопитель. Это странно, но, возможно, следовало надавить сильнее. Но дело в том, что камень неприродного происхождения — вряд ли поддастся обработке». «С чего такой вывод?» «Сравните структуру построения. В вашем образце все линии связи четки. Нет переплетений, обрывов». Хозяин ломбарда постучал указательным пальцем по столешнице. «Нет, ценник мне неизвестен. Если время терпит, то попытаюсь узнать. В противном случае возьму на месяц за...» Он задумался. «Скажем, 1000 рублей. Но предупреждаю, реальная стоимость может оказаться в несколько раз больше. Вам решать, а я рисковать не стану. Найти покупателя окажется очень сложно. А если бы этому кристаллу придать определенную форму?» «Это маловероятно», — покачал головой Артем. «Ни один ювелир не возьмется за такую работу. Знаете почему?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Магическая структура нарушится, магия исчезнет». «Мы тогда так и не пришли к какому-то знаменателю. Пару раз созванивались, но стоимость Артем так и не смог узнать. Правда, интересовался вопросом, не взялся ли какой-нибудь мастер за камень, чтобы его облагородить. Разумеется, ни к кому я больше не обращался. Сам бьюсь над этой задачкой, пока результат удручает». «Хозяин Стас, а может, вернемся в поместье?» — предложил Харек. «Ты все равно ничего не делаешь». «Только и ходишь из угла в угол. Дрова скоро закончатся, а до поленницы идти по пояс в снегу. Опять-таки метель не стихает». «Не отвлекай», — отмахнулся я от него. «Сам захотел всюду за мной следовать. Один раз тебя не взял в ломбард, так из себя вышел и 2 дня припоминал, что клялся стать моим личным телохранителем». «Тут охранять можно только от холода», — вздохнул Жейдер. «У меня запасов энергии хватит на 2 дней». «Если печь погаснет, но потом ты и начнешь замерзать. Одна надежда, что погода изменится и магические потоки успокоятся». «Это вряд ли», — хмыкнул я и сел у верстака. «Где же допускаю промашку? Почему кристаллы выходят из строя? Может, оставить их в таком виде и использовать по прямому назначению? Увы, это не выход. Заработать на таком предложении не получится. Точнее, купят за копейки и не более того. Опять-таки, потребуется гарантия, что камни не перестанут работать после определенного цикла отдачи и заполнения энергии. Но дело еще и в том, что самостоятельно вобрать в себя магию накопитель не может. Ему необходим источник или посыл владельца с четкими и однозначными инструкциями. Не прокатит, если отдать приказ, впитая из магических потоков энергию. Следует организовать подпитку, в том числе и выстроить силовые линии. Непроизвольно погладил свой браслет, заметил за собой привычку проводить по чешуйкам кончиками пальцев, когда сильно задумываюсь. От змейки часто идет ответная реакция, в основном мягкое тепло и волна спокойствия. Но на этот раз меня слегка ударило током. «Ты чем-то возмущена?» Посмотрел на свой артефакт и в ответ почувствовал, что тот сдавил запястье. «Понимаю, негодуешь. Но из-за чего?» Давление ослабло. Появилась волна спокойствия. Что она пытается сказать? Вообще странный этот артефакт. Кто и когда его создал, так и осталось неизвестно. Может себя днями и неделями никак не проявлять. Понятно, что охранный предупреждает об опасности. Стоит хотя бы вспомнить, как на Стешином острове он на змею среагировал. И ведь гадина уползла с завидной поспешностью, явно испугавшись небольшого браслета. Как только вспомнил про княжну, Так сразу мысли переключились в другое русло. Правда, Стеша должна решать непростую задачу о предстоящем праздновании Нового года. Небось, сейчас со Стеллой сидят и планы составляют. Хотели и меня к этому привлечь, но сумел отбрыкаться. Мол, дел много. На самом деле это так. Бьюсь над подарками, а толку почти никакого. Еще и к Саре хочется насолить, но попыток заявиться к ней на остров пока не делал. Воительница на своей земле и со мной в два счета справится. Необходимо продумать не только переход, но и продержаться какое-то время. Самое интересное, с метками, оставленными во владениях Ксары, связь есть, а координаты определить никак не получается. Почему? Нет ответа. Даже имел версию, что путешествовать пришлось в другой мир, но сильно сомневаюсь. Мало того, что нигде о таком не читал, так даже никаких сплетен не слышал. Косвенное подтверждение, что путешествие между мирами не осуществлялось, слабое развитие техники. Нет, можно предположить, что в мой родной мир никто путь не проложил, и переходы случались в малоразвитой цивилизации. С другой стороны, эволюция техники здесь идет схожим путем. Есть же аналог интернета, машины похожи, байки, одежда, всего не перечислить. «Хозяин, браслет пытается послать тебе какие-то импульсы», — озадаченно произнес Харек. «Раньше твой артефакт ни на что не реагировал, а сейчас нервничает. Не пойму, нам же ничего не угрожает. Уже и усилил сторожевую сеть, проверил связь с ловушками. Тихо». «Молодец, что заметил активной змейки». Поблагодарил я Харька, а потом посмотрел на браслет магическим зрением. «Действительно, какие-то непонятные информационные потоки браслет генерирует. Импульсно, что-то сообщает, и речью это не может оказаться, как и картинками». Ухватить короткую нить, выходящую из пасти змейки, не получается. Та чуть ли не мгновенно растворяется. При этом энергия в артефакте на глазах уменьшается. Очень тяжело ему даются сообщения, которые невозможно расшифровать. Мне стало очень интересно, что же мне пытается сообщить браслетик, обвивший запястье и на несколько миллиметров приподнявший морду и открывший пасть. Осторожно направил на него посыл, чтобы тот связал мой источник и начал подпитку. Как только энергия стала вливаться в чешуйчатое стальное тело, то следующим этапом попытался подключить информационный канал для обмена сообщениями. И, как ни удивительно, связь установил, точнее, нить закрепилась, но отклика не получил. «Вот что же тебе еще требуется?» — нахмурился я. «Время и обучение», — подсказал Харек. «Кто бы еще подсказал, как обучить, обмениваться мыслями с артефактом, у которого нет источника?» «Стоп! Сам себе противоречу. Если браслет генерирует посылы, то, следовательно, пытается что-то сообщить, а значит и может мыслить. Вряд ли у него большой кругозор и много знаний, но они обязаны иметься. Только вот беда в другом. Пока не могу источник обнаружить». Произвел тщательное сканирование. Расшифровка диагностики показала, что в браслете есть две странные области, связанные с небольшим накопителем силы. Примерную картину наблюдал у матери-официантки из кафе, но там у женщины имелись два камня в почках и один источник. У змейки же почему-то наоборот. Древний мастер при создании артефакта решил разместить два источника. Зачем и почему так вышло, мне непонятно, но факт налицо. Скорее всего, происходит перекос при передаче данных, информационных потоков должно быть два, но по ним пойдут сведения, как бы с рассинхроном, и получится путаница. Мой источник не сможет справиться с двумя разными и в то же время одинаковыми потоками. Наскоро установил этакий виртуальный фильтр для слияния данных. В магическом зрении конструкция выглядит нелепо и не оптимизированной, но сейчас меня это не волнует. Если получится, то всегда смогу подкорректировать и упростить заклинание. Буркнул себе под нос, как бы извиняясь за такое нагромождение силовых щупов и элементов для дешифровки. Однако добился передачи звука, но, черт возьми, своеобразное шипение, очень похожее на змеиное, расшифровать не могу. Не то, чтобы есть помехи, нет, звучание идеально чистое и выразительное, просто я банально не знаю змеиный язык. А самое интересное, сил на такое действие расходуется много, а браслет повторяет одно и то же, и оно не может оказаться какой-то глобальной идеей. Но интерес от такого еще больше меня раззадорил. Очень любопытно, что змейка втолковать пытается. Не хотел использовать метод слияния, но деваться некуда. Самое интересное, что у браслета два источника, и требуется одновременно к ним подключиться напрямую. «Хм. Жейдер, «А ты не желаешь пообщаться со змейкой?» — неожиданно для самого себя спросил я своего питомца. «Хозяин, у меня таких возможностей вроде нет», — ответил тот и сделал шажок к двери. Голем испугался? Быть того не может. И тем не менее, это так, аура Жейдера в смятении. «Ты установил контакт с котом Василием. Свободно разговариваешь со сверчком. Даже пообщался с хранителем очага господина Разрядова. А тут спасовал перед моим артефактом. Что с тобой? Ты случайно энергии не переел?» Направился я к хорьку. «Хозяин Стас, может, ты лучше сам? Это только кажется, что змейка безобидная. Она укусит, и яд по магической нити в прояснита противоядия нет». Чуть ли не в панике попытался отмазаться хорек. «Опять-таки, со змеями никогда отношения не складывались. Ползучие и шипящие относятся к моим врагам. Определенно не могу с твоим защитным украшением установить связь. Это же превыше нас. В источниках заложено, кто друг, а кто нет». «Не мели чепухи», — отмахнулся я. «Дело в том, что мысленно слиться разумом с двумя одновременно очень сложно. Потребуется мощнейшая концентрация и мгновенная корректировка, в том числе перестроение алгоритмов и посылов. Не переживай, подстрахую и не допущу, чтобы друг другу вред нанесли». Приказывать Жейдеру не захотел. Убедил на примерах, в том числе и просчитали с ним различные варианты действий. Опять-таки, если все получится, то хорек будет поддерживать связь с браслетом и обмениваться мгновенными сообщениями. С одной стороны, это ничего вроде не дает. Но полученные знания и опыт наверняка пригодятся. По сути, собираюсь объединить голема и артефакт. О таком слиянии раньше никогда не слышал. «Давай, запускай потоки синхронизации», — поторопил Жейдера, поднеся к его морде руку с браслетом. Кстати, мое запястье не сдавлено, что обнадеживает. Хорек сделал все в точности, как и планировали. В магическом зрении вижу, что он сумел установить связь с крохотными источниками артефакта. «Защитная система. Минимальный разум. Ее можно усилить, но непонятно каким образом», — медленно озвучил голем. «Умеет нападать и выделять яд, если владельцу существует реальная угроза. Меня приняла как своего, доступ открыла к мыслеобразам, но очень мешает шипение. Хозяин, требуется закачка энергии. Разреши браслет подпитать». «На твое усмотрение», — ответил хорьку, внимательно следя за происходящим. Как ни странно, но магии в змейку Жейдер влил приличное количество. Как-то только не лопнуло. Если переложить объемы, то раза в три больше, чем артефакт способен переварить. Правда, мой питомец пояснил, что приток и расход примерно оказался одинаков. Энергия потребовалась для общения и передачи накопленной информации. Браслету очень тяжело существовать без полного гарнитура, в который входит дамский кинжал-стилет и кулон-накопитель. Интересная подборка. При этом браслет сделан на мужскую руку. Или прежняя владелица из воительниц. Все равно непонятно, почему змейка меня выбрала. Уверен, в магазинчике, где пылился браслет, пока я его не приобрел, проходило немало целительниц и военных, женского, разумеется, пола, подбиравших себе украшения и артефакты. «Змейка просит тебя отыскать недостающие предметы», — продолжил тем временем хорек. «Каким это образом?» — пожал я плечами. «Не представляю, как они выглядят». «Изображение у меня имеется. Немного смутное, но узнать артефакты можно. Другое дело, что они давно сгинули или осели у кого-нибудь. Тем не менее, обещал, что приложим усилия и постараемся мониторить стилет с амулетом», — хладнокровно заявил мой питомец. «И где ты их собрался искать? Запросы по антикварным лавкам рассылать станешь?» — хмыкнул я и передернул плечами. В мастерской заметно похолодало. Встал и направился к печке. Подбросил остатки дров и понял, что до утра не дотянуть. По сугробам добираться до поленницы не гораст, а держать тепловой контур бессмысленно. «Аукционы следует просматривать, в том числе и предыдущие лоты», — ответил на мой вопрос хорек. «Нет, он прав. В какой-то степени предложение дельное, за некоторым исключением. Дело в том, что в информе данных о продаже и покупке древних артефактов нет. Все аукционные дома выпускают красочные каталоги. Чтобы их заполучить, просмотреть понадобится лет этак 10, если не больше. И самое-то главное, кто же этим займется?» Об этом и сказал своему питомцу, но тот хладнокровно ответил. «Что-нибудь придумаем. А сейчас есть та информация, которой браслет желал поделиться». «И что же это?» «Источник», — коротко ответил Жейдер. «И?» — не понял я. «В любом магическом артефакте, если в нем задерживается энергия, в том числе имеется возможность ее черпать, а потом пополнять...» «Достаточно», — перебил я Харька. «Да, нам о таком преподавали». Гарцева долго и нудно распиналась. Суть сводилась к тому, что всему есть предназначение от природы или мастера, создающего магическую вещицу. Почему остается отпечаток мастера и с годами не исчезает? Ответ прост и незатейлив. Одаренный передает частичку своего дара, и тогда артефакт способен выполнить возложенную на него задачу. Конечно, это получается не у всех мастеров, и далеко не всегда. Имеются определенные условия, оговорки и сложности, в том числе и переделка магических вещей практически невозможна. Нет, если мастер создал, допустим, браслет-змейку, знает и понимает, как его улучшить, то с большой вероятностью все получится. А вот сунься я его совершенствовать и наделять дополнительными функциями, то только испорчу. Кристаллы же созданы сверчком, пусть и на основе моих выкладок и алгоритмов. Следовательно, во всех камнях имеются небольшие источники, на что-то ориентированные. Пока они еще как бы сырые, необученные, но резкое перестроение выводит их из строя. Почему же тогда у меня получилось слепить миниатюрную ступку из камня, вытащенного из почки у больной женщины? Задался я вопросом. Несколько вариантов ответа, и первый из них не портил связи и не пытался насадить никаких функций, работал с кристаллом и ничего больше. И опять-таки, при операции я взаимодействовал с источником, создавшим и растившим для себя накопители. Получается, что невольно приложил свой дар к остановке и созреванию камней. «Собираемся. Идем в поместье, тут пока делать нечего», — озвучил я свои мысли. Жейдер такому повороту событий обрадовался. Харьку надоело ничего не делать, но он сам в этом виноват, раз вызвался всюду за мной следовать, якобы для охраны. Жилианна, кутаясь в дорогущую шубу, подарок от принца Саида, уверенно направлялась на очередную встречу со своей госпожой. Увы, пока ей нечего доложить Джонсон, чуть ли не прописавшийся в княжестве и сдвинувший все другие дела. Молодая женщина понимает, что вице-президент из-за океана имеет тут свой интерес, перевешивающий все. Необходимо сместить действующего князя и его клан, поставить ручного правителя. Но из-за султана Баэ вся операция застоприлась. Интересы Анжелы распространяются и на Эмираты, неизвестно еще, где выше ставки. По какой такой причине отправил влиятельнейший глава восточного клана своих принцесс с принцами обучаться в Москву? Над этим головы ломают и европейские спецы, в том числе журналисты. Это только в холодной столице все восприняли как должное и не проявляют к такому событию интереса. Или причина настолько смешна, что не стоит и, как тут говорят, выеденного яйца? Жилианна поправила меховой берет и уверенно поднялась по ступенькам недавно открытого казино. Непонятно, почему осторожная Джонсон назначила встречу в таком месте. И что тут должна делать студентка целительского университета? Правда, молодая женщина сама настояла, чтобы не посещать конспиративную квартиру. Ей надоели нравоучения, а после разноса, как правило, Анжела ее в постель тащила. Саид далеко не глуп. Несколько раз ей чудом удавалось отбрехаться. «Мадам, здравствуйте. Позвольте вам помочь», — отвлек Жилианну от размышлений служащий казино, встретивший ее в холле. «Сама справлюсь. Спасибо». Вежливо отказалась молодая женщина и неспешно направилась к стойке, где пожилая женщина принимает верхнюю одежду посетителей. Сдав шубку и берет, получив взамен железный номерок, Жилианна направилась в игровой зал. Игроков и зевак в избытке, заведение открылось недавно, ходят будоражащие воображение байки об баснословных выигрышах. Правда, счастливцев лично никто не знает, но слышали, как срывались куши. К ее удивлению, она заметила Саида, беседовавшего с Джонсон. Какое-то время молодая женщина наблюдала за своим любовником и кураторшей. Вывод однозначен, они знакомы и неплохо, оба мило улыбаются. Анжела пару раз рассмеялась, мелькнула шальная мысль, что они и спали. Но нет, ауры у принца и вице-президента настороженные, у каждого по два щита стоит. Это только те, что легко считываются. Но Желиана готова поспорить, что есть еще работающие артефакты. Однако, по поведению Саида и Джонсон, непонятно, кто они, враги или друзья. «Саид, ты меня не познакомишь со своей собеседницей?» Подошла к парочке Желиана и сделала чуточку обвиняющий тон, словно выказывая ревность. «Жали, а ты-то тут как оказалась?» Удивился принц, но потом представил дам. «Госпожа Анжела Джонсон, моя давняя знакомая из Штатов. А это...» Он чуть небрежно обнял свою любовницу. «Жалианна. Студентка учится на целительницу. Мы с ней любим убивать время в различных развлечениях». «Очень приятно», — улыбнулась Жалианна, показывая своим видом, что счастлива, когда ее прижимает к себе принц. «Взаимно», — сухо ответила Джонсон и предложила. «Сыграем в рулетку или карты?» «Ой, я не умею, понаблюдая со стороны», — захлопала ресницами Жалианна. «Новичкам везет», — повернулся к ней принц. «Не в моем случае», — твердо ответила та. «Я не игрок. Ни разу ни в какую игру на интерес не могла выиграть и не собираюсь спускать деньги». Принц не дает своей любовнице ни гроша, но дорогие подарки дарит. Однажды молодая женщина забыла дома кошелек и хотела купить какой-то копеечный пустяк. Саид находился рядом, но не захотел ни одолжить, ни сделать подарок. Принц заявил, что это ниже его достоинства, и снабжать деньгами подругу не собирается. При этом не жалел денег ни на украшения, ни на одежду, водил ее в дорогущие рестораны и даже намекнул, что подарит тачку. Правда, каждый подарок сопровождается уговорами стать его официальной наложницей. На такой статус Жалианна, естественно, не согласна. Это даже не войти в гарем какой-то там женой. У нее тогда не останется никаких прав и свобод, которые, если честно, и сейчас-то условны, особенно когда смотришь на свою госпожу и чувствуешь крепкую руку Саида, по-хозяйски обнявшего и прижавшего. «Мы на минутку отойдем?» Саид улыбнулся Джонсон и увлек в сторону Жалианну. Принц не церемонился со своей подругой, его пальцы нажали на одну из болевых точек, и молодая женщина, сжав зубы, подчинилась. «Ты что тут делаешь?» — прищурившись, спросил принц, когда они отошли. «Любопытно стало. Об этом месте говорят все, кому не лень. А ты сюда отказался идти?» — пожала плечами Жалианна, а потом напомнила. «Я не твоя вещь. Отношения у нас свободные». «Не устраивай сцен», — поморщился парень. «Наложницей не соглашаешься стать, а большего предложить не могу». «Почему?» Мгновенно задала вопрос Жалианна, внимательно следя за эмоциональным фоном принца. Какой-то из щитов, а может и все сразу на мгновение дали сбой, аура парня угрюмая и печальна, настроение у ее любовника отвратное и нервное. Если оно настоящее и всегда такое, то следует отдать должное выдержке. «Что с тобой?» Вложив как можно больше нежности в голос, спросила Жалианна. «Саид, я же вижу и чувствую, что ты не договариваешь. Относишься ко мне хорошо, но есть барьер, через который не можешь переступить». Парень криво усмехнулся. Щиты давно на месте, он быстро себя в руки взял. «Дома поговорим. Хочу развлечься». Принц сунул руку в карман и достал десяток фишек. Взял запястье своей любовницы, вложил в них пластиковые кругляши и буркнул. «Попробуй сыграть. Вдруг удача улыбнется». Резко развернулся и ушел. Жалианна посмотрела на гору фишек в своей ладони. Что бы это значило? Саид дал ей деньги, пусть и в таком виде. «Пойдем попудрим носики», — раздался сзади чуть слышный шепот. Молодая женщина убрала фишки в свою сумочку, оставила одну в руке и, крутя ее между пальцев, подошла к кассе. Обменяла пластиковую фишку на железную для игрового автомата. Действуя словно на автопилоте и о чем-то размышляя, бросила фишку в утробу однорукого бандита. Нажала на кнопку и дернула за рычаг. Что-то на табло высветилось, но Жалианна даже не подумала посмотреть на результат. Продолжила играть, думая совершенно о другом и не проявляя азарта. Как ни странно, но ей улыбнулась удача. Правда, выигрыш оказался небольшой. Всего-то две фишки получила назад взамен использованной. «Неожиданно», — буркнула себе под нос молодая женщина и поспешила на поиски дамской комнаты. «Заставлять Джонсон ждать неправильно, но и вдвоем с ней идти не стоит». У принца есть охрана, и провоцировать ее нельзя. Уже то, что Анжела подошла и обронила фразу, может насторожить телохранителей. Госпожа подкрашивала веки, смотрясь в большое зеркало. «Какие новости? Джонсон, не прерывая своего занятия, поинтересовалась у Жулианы, когда молодая женщина закрыла дверь в дамскую комнату. «Не беспокойся, нас не услышат. Купол тишины, работающий артефакт, искажение звука никому не позволит сунуть нос в мои дела». «Принц ведет себя странно, но на контакт не идет», — подошла к раковине и, открыв воду, доложила молодая женщина. «Плохо ублажаешь. Стараюсь и исполняю все его прихоти», — хладнокровно ответила Жулиана и пару раз, нажав на дозатор с жидким мылом, намылила руки. «Результат», — поинтересовалась Джонсон. «Где информация? Ты совсем обленилась и ничего не делаешь. Времени прошло достаточно. Нам следует торопиться. Надоело прозябать в этом чертовом княжестве с их непонятными взглядами. Или тебя все устраивает? Так ты не стесняйся, скажи, чтобы я отстала». «Госпожа Анжела, я делаю все, что от меня зависит», — потупила взгляд Жулиана. «Хреново делаешь, девочка. Ты забыла, в какой ситуации недавно оказалась и как на коленях приползла? Не серди меня. Срок тебе неделя. Если не справишься, переброшу в другую страну и займешься чем-нибудь простым, где можно не думать, а только ноги раздвигать или другую грязную работу выполнять». Джонс распалилась, злится, что не понимает происходящее. Возражать ей нельзя, да и нечего. Расклад непонятен. А причина появления в Москве детей султана есть, и она веская. «Окружение принца не в курсе. Его охрана на контакт не идет. Между собой братья и сестры ничего не обсуждают. Складывается ощущение, что они всем довольны и каждый берет от жизни, что хочет», — медленно произнесла Жулианна, но, заметив тень недовольствия, на лице своей госпожи поспешила добавить. «Скоро празднование встречи Нового года. Если все сложится удачно, то постараюсь там разузнать». «Хорошо. Срок можно немного увеличить», — чуть кивнула Анжела. «Старайся и помни, наши цели совпадают. Как только добьемся в княжестве смены власти, то у тебя откроются хорошие перспективы. Ладно, пойду пообщаюсь с Аидом. Может, чего-нибудь пойму». Джонсон щелкнула пальцами. Любит она эффектные представления. Купол тишины исчез, и вице-президент покинула дамскую комнату. А Жулианна смогла выдохнуть. Иногда она себя корит, что решила от одной госпожи уйти к другой. Могла бы затеряться в княжестве, а сесть в небольшом городке, найти себе мужика и зажить тихо и спокойно. Впрочем, нет, это не в ее характере. Сейчас главная цель — как-то так расслабить принца, чтобы он потерял контроль и концентрацию. На предстоящее празднование есть определенные виды. Уже заказаны порошки и зелья, с помощью которых она и рассчитывает узнать такую нужную информацию. Эх! Сейчас бы сесть перед камином и выпить горячего чая на травах. Но нет, дело необходимо завершить, поэтому я поспешил в тронный зал. Хочу с магией дома переговорить и решить, как разобраться с кристаллами. Очень не хочется отказываться от идеи создания уникальных артефактов. «Хозяин, рад тебя приветствовать», — заявил сверчок, стоило мне войти в его обитель. «Привет», — кивнул я и направился к трону. «Как там у нас происходит созревание камней?» Кивнул в сторону пяти клубков из переплетений магических потоков, информационных нитей и силовых жил. Если до сегодняшнего дня не обращал внимания, как происходит рост кристаллов, то теперь решил присмотреться. Есть над чем поразмыслить. Магия дома использует различные энергетические потоки. «Все по плану. Через пару недель, максимум, смогу приступить к очередной партии», — объявил сверчок. «Это замечательно», — кивнул я. «Однако вскрылась одна проблема. Не получается создать артефакт с определенными свойствами. Кристалл выходит из строя». «Вот тут помочь не могу», — мгновенно ответил сверчок. «Уже то, что произвожу накопители выше ожиданий. Никогда не мог представить, что так легко можно усилить собственные возможности. А ведь...» Он резко замолчал, а потом спросил. «Хозяин, а как насчет того, чтобы пару кристаллов создать для нужд поместья? Поверь, применение найду. Дополнительная энергия никогда не бывает лишней». «Не вопрос, продумаем этот момент», — согласился я. «Сейчас же давай обсудим, как так происходит, что кристаллы негативно реагируют на магические посылы, и у них... как оказалось, есть частичка твоего источника». «Не только моего, но и твоего», — озадачил он меня своим ответом. «А ну-ка, давай подробности», — потребовал я.